неправильно будет поступать, он не будет спасенным. Потому что самые лучшие церковь, самые лучшие деноминации, они не спасут. Надо искать спасающую личность. И как, например, человек заболел бы онкологической болезнью и стал бы искать не хирурга, который мог бы удалить опухоль, а самый лучший онкологический корпус искать, понимаете? Где бы ему там было получше умереть. Это было бы неправильно. И в этом плане надо вот именно и сказать, и убедить любого искателя истины, что спасает только Христос, а не церковь и деноминация. Ну, вот такой заголовок Кобзарь пишет. «Мой опыт искания истины». Ну, в Донецке есть Донецкий христианский университет. Это проамериканский, то есть американские профессора и субсидируют, и там преподают. И я, конечно, хочу сказать, дорогие друзья, что вы счастливы, что вы там не учитесь. Вот у меня сейчас брат подошел, говорит, так это же Кобзарь, это же известный пресвитер в Артемовске. Да, вот известный пресвитер, и вот его племянник или сын, я не знаю, попал в такую трудность. Он пишет, когда я начал учиться в Донецком христианском университете, у меня было абсолютное убеждение, что церковь – это евангельские христиане-баптисты. Но, говорит, первый же профессор в пух и в прах разбил мое убеждение. Мы пытались встать на точку зрения нашу, он разбивал нас. Теперь мы менялись, он опять нас разбивал. И получается, есть наука сравнительное богословие. Ее преподавать можно или утвердить веру, или разбить веру абсолютно. И я теперь задаюсь вопросом, да какова же цель этого университета? И кто же его содержит? Или утвердить веру, или разбить веру. И он пишет о себе такие трагические вещи, что я, говорит, я уходил в посадку, падал на землю и рыдал. И я возвращался к вопросу Пилата, что есть истина? Если профессор разбил во мне протестантизм, католицизм тоже разбит, и все протестантские течения поразбиты вот так. У меня, говорит, осталось одно – православие. Его там профессора-то, в общем, не изучают и не преподают. И поэтому я пошел в православие. И поэтому, братья, нам вот часто спрашивали, а можно мне идти в Донецкий христианский университет? Я говорю, милый мой, не ходи. И у нас кто-то пытались идти. Мы говорим, что мы тогда не сможем просто вас считать членами церкви. Потому что вот такое состояние. Когда был обоснован этот университет, один из его директоров, Картавенко Леонид, это диакон Макеевской церкви, между прочим, родной брат Владимира Картавенко, который в Москве вот с такими трудностями сейчас, он говорил, вот это работа. Такое обоснование, такая форма, и студенты все собраны. А через 2 года он же сам приехал еще с одним братом и просили провести беседу с американским профессором по вопросу кальвинизма. Уже 80% студентов были заражены кальвинизмом. И когда я беседовал с этим профессором, то эти студенты защищали кальвинизм уже. И вот получается, что для утверждения этой истины, братья, надо учиться где? Где Мария училась? У ног Иисуса. Павел учился у ног Гамалиила. Но все равно это было недостаточное образование, потому что, говоришь, потом, как он говорит, что я все это преимущество почел чем? Тщетою, да, тщетою. А вот у ног Иисуса учиться, это очень важно. И вот те знания, которые Господь будет преподавать, это очень важно. Вот почему вот этот Сергей Кобзарь, ему диакона пожаловал православную церковь. Так он и ушел в православие и написал вот эту книгу. Но из нашего братства там никто не учится. И вот не он единственный, который до 5 человек уже ушли в православие после окончания этого вот университета. Также мы будем касаться еще одной книги, я уже говорил, Андрей Кураев «Протестантам о православии». Нет, он в регистрированном был. А? Да, это там все регистрированы. Ну, я не знаю их имена, но это регистрировано. Там нашего нету. Ну, теперь, братья, я прошу записать места, которые говорят, что есть истина по Священному Писанию, но что Церковь есть истина, мы этого утверждения не найдем. В Священном Писании можно найти подтверждение истины. Псалом 18:10. Может, вы места просто укажете, а дома прочитаете, потому что будет долго записывать. «Суды Господни истина». Дальше. Псалом 118:86. «Все заповеди Твои Божьи истина». Псалом 118:86. Дальше. Псалом 118:142. «Закон Твой истина». Иеремии 10:10. «Господь Бог есть истина». Иоанна 14:6. «Я, Христос, есть путь, истина и жизнь». Иоанн 14:6. Дальше. Иоанна 15:26. «Дух Святой, тире, Дух истины». Иоанна 17:17. «Слово Твое есть истина». Вот. Но вы возьмите симфонию, просмотрите, и вы не найдете, что Церковь есть истина. К этому она должна стремиться, но идеальной ни поместной церкви, ни деноминации на земле мы не найдем. А Вселенская Церковь, вот когда мы Церковь пишем, когда мы подразумеваем Вселенскую Церковь, ее надо писать с большой буквы. Она соборная, и имена членов ее известны только Господу. Мы потом будем касаться символа веры, который принят в Никее, Константинополе, и там один из пунктов – верою во единую, святую, соборную апостольскую церковь. Этот пункт и нам приемлем. Ну, кто-то скажет, конечно, но все-таки мы же ищем братство, то, которое идет по... Это правильно. Но в то же время вот у Спержена, у Чарльза, есть интересное очень выражение. Не ищи идеальную церковь. Она на небе, а не на земле. Но если ты вдруг найдешь идеальную церковь, то тебя туда не примут. А если примут, она будет не идеальной. Интересные ход мыслей, да? То есть каждый мы сам по себе не есть совершенство. Христос говорит, это 5 глава Нагорной проповеди, последний стих, так будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. Но мы знаем, что такого совершенства мы не достигнем здесь. Правда, братья? А наше совершенство и наша святость только в Иисусе Христе. Вот это надо... Ну вот как компас всегда в одном направлении стрелочка показывает. Вот всегда любому православному показывать бесполезны вот эти все обряды, все предания, все угоднички. Все бесполезно, если не будет Иисуса Христа. А если Он есть, единый спасающий, опять они бесполезны, все эти угоднички, потому что Он единственный Спаситель, в нем да и аминь. Ну и, конечно, я в свое время, вот с 67-го года в братстве. И почему я в братстве, скажу? Я однажды это выразил стихами. «Я к гонимому братству примкнул потому, что Христа под страданием в нем вижу яснее. Эта церковь верна лишь Христу одному. Крест скорбей я хотел бы нести вместе с нею». Поэтому мы, конечно, избираем то братство, которое приближается, которое на пути истинном стоит. Но, конечно, может, братьям это будет не очень приятно. Я никогда не смогу сказать, что братство Совета Церквей – это воплощенная истина. Вы поймите, понимаете меня, братья, да? Истинный путь одно, но путь-то сам есть Христос. И мы на этом пути. И мы лишь тогда к истине приближаемся, когда на этом пути идем, приближаемся и утверждаем эту истину, которая в Иисусе Христе. Вот это я хотел бы, чтобы мы как-то могли с вами запечатлеть. Дальше вот Сергей этот Кобзарь, защищая православие, он доходит до таких восхвалений всего. И вот так пишет. «Величайшие мыслители, известные религиозные философы в христианстве, были православные». Он перечисляет Соловьев, Бердяев, Флоренский, Лоский, Вышнеславцев. Но величайшие мыслители западных стран, куда же их теперь деть? Если зациклиться только на православных. Причем Владимир Сергеевич Соловьев, он считается гением общечеловеческой мысли. И поэтому сказать, что он только к православным, мы не можем. Ну, и вот, например, у нас есть такие данные, что этот же Владимир Сергеевич Соловьев и католическим священникам был близок, и причастие принимал. Но особо был близок Генри Друманду. Это протестантский священник, написавший книгу «Самая великая в мире любовь». Это мы можем прочитать у Марцинковского «Соловьев и Евангелие». Ну, а теперь вот я хочу прочитать отношение Соловьева к православию. Вот посмотрите, как сам Соловьев, которого избирают как апологета защитника православия, относился к православию. Он так говорит: «Православная церковь находится под игом государства, преклоняется пред ним, Божие предает кесарю, идя путем так называемого кесаря-папизма». То есть, этот самый философ показал, что Православная церковь, она служанка государства со времен Константина и до современных дней. И что такое кесарь-папизм? Ну, кесарь – правитель или цезарь, это вам известно. Папизм, то есть папа над этим. И кесарь-папизм, то есть подавление церкви государством. Вот он и показал, что православная церковь, она подавлена государством. Мы будем с вами рассуждать, как только закончились 3 века гонений римских, и римский император Константин пришел к власти, он сделал ее государственной церковью. У православных восхваление 4 век – это расцвет христианства. А настоящий вот историк церкви, я вот очень новую прочитал, двухтомник Хусто Гонсалес пишет, это было предательство всего святого, что было в христианстве. Почему? Потому что отныне кесарь, то есть император, главенствует над церковью, и церковь становится в подчинении государства. Ну, хотя бы он такой приводит примеры вот. Вот Первый Никейский собор, 325 год, по истории, наверное, проходили. И там заседание было в таком плане. Патриархи расположились такой подковой. А в центре было кресло для императора Константина. И когда он входил, все аплодировали и встали. Историк пишет, может, сам сатана аплодировал, когда увидел, что на собор святых отцов язычник вошел. Он был верховным жрецом Сераписа, египетского божества. Его статуя стояла в капище Выдальском, и он председательствовал на Первом Вселенском соборе. Представляете, что это было? И теперь Горохов, это священник в Москве, выпустил удивительную книгу «Вопросы к православию». Он остается пока православным, но спрашивает. В православной догматике крещение изгоняет дьявола из духа, из сердца. У них даже есть такой обряд, священник плюет через плечо и отгоняет дьявола. Отойди, дьявол. То есть крестили младенчика, дьявола изгнали. Ну, пусть так, говорит, будет. А ведь Константин-то не был крещеным. Значит, дьявол не был изгнан из него. Наверное, значит, что дьявол и председательствовал, говорит, на Первом Вселенском соборе. Вот логика, понимаете, какая? Так получается. А потом, говорит, давайте сравним Первый Вселенский собор, где Константин председательствовал. И давайте сравним Первоапостольский собор. Помните, 15 глава Деяний, да? Апостол Павел пришел в Иерусалим и предложил учение. Собрались епископы, это пресвитера и апостол. Помните, да? И говорит, а почему они Нерона не пригласили на свой апостольский собор? Какой вопрос? Если, говорит, надо обязательно правителя приглашать, он тоже помазанник Божий. Почему Нерона не пригласили? Почему ему кресло не поставили? Почему субсидии не попросили? Почему у него разрешение не попросили апостоли на этот собор? Вот это и говорит, что церковь есть абсолютно новое создание Господа Иисуса Христа, совершенно независимое от власти. Вот я это вам, братья, говорю, чтобы растолковать вот это положение, что такое православная церковь идет путем кесарепапизма. Ну, тут вот, конечно, такие сложные выражения, тут много их, потому что, в общем, старались эта книга, чтобы была, ну, может, не совсем простых верующих, но чтобы понятна была и догматика. И потому и сях в ней, в православной церкви, дух живого творчества в области догматической, оно пресеклось со времени Седьмого Вселенского Собора. Вот он избирает Соловьева защитником православия. А мы приводим вот показать, что сам Соловьев-то, говорит, иссяк дух творчества со времени Седьмого Вселенского Собора. А Седьмой Вселенский Собор был уже в 781 году, если память не изменяет. И вот и все, и дух творчества весь иссяк. Еще посмотрите. Во время одной из своих публичных лекций в Москве Соловьев высказал мысль, если католицизм есть авторитет без свободы, давайте рассудим. Авторитет без свободы. Чей там авторитет? Римского папы. Не подчиняешься еретик анафема, аутодафе сожгли. И даже последний Ватиканский собор принял догмат непогрешимость папы. Все, что хочет папа. И там, знаете, какие страшные слова? Мы дойдем лет. Если папа захочет в ад повлечь за собою миллионы людей, никто ему не имеет сказать право, что ты делаешь. Представляете? Какой ужас. Тройственная корона папы значит власть над ангелами на небе, над людьми и над бесами в аду. Какой ужас. Вот это все. Если папа захочет изменить священное писание, никто ему не имеет права перечь. Он имеет на это право. Какой ужас. Какой ужас. И поэтому вот католицизм, мы его не касаемся, но так где-то мы уже будем параллельно, конечно, его касаться. Католицизм есть авторитет без свободы. Протестантизм есть свобода без авторитета. Но он немножко, Соловьев, конечно, с критикой это говорит. Авторитет человеческий, Он, конечно, и не должен быть, братья. Наш авторитет кто? Иисус Христос. Вот это и все. Вот это единственный авторитет. Ну, хотя мы и говорим, что вот апостол Павел сказал, но это Священное Писание. И Дух Святой, он что? Инспирировал Библию. Помните, мы говорим, то есть Дух Святой просветил, насытил Библию своей сущностью. И Дух Святой автор Библии. Поэтому мы говорим слова Божьи. Вот. Значит, я еще повторю. Если католицизм есть авторитет без свободы, если протестантизм есть свобода без авторитета, то православие не имеет ни того, ни другого. Вот, пожалуйста, насколько его вроде защищали, то он не имеет ни того, ни другого. В нем царит анархия. Восток православный в богословии и неправославный в жизни. Это страница 48-я Марцинковского книга «Соловьев и Евангелие». Ну, Кобзарь восхваляет русских художников. Рублев, Иванов, Крамской, Врубель. Но он совершенно ставит их на такую недосягаемую высоту, что Леонардо да Винчи для него, Микеланджело, Рафаэль, Рембрандт как бы вообще являются совершенно ничто. Причем, кто видел картину Иванова «Явление Христа народу»? Кто видел? Вот. В один, да? Еще кто? Кто может представить «Явление Христа народу», да? Видел, да? Вот знаете, Иванов тоже, он, ну, считается православным. Но он 20 лет учился в Италии и тщательно изучал Священное Писание. И 20 лет рисовал эту картину. К ней написано до 800 этюдов. Картина себя представляет выше, чем вот здесь, и чуть подлиннее, чем вот эта стена. Вот такое огромное полотно в Третьяковке. Она. Я восхищен, конечно. Но я не об этом хочу сказать. Иоанн Креститель крестит народ, и один миг истории запечатлен. Первая глава Иоанна, Иоанн показывает, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Христос появляется, подходит. А тут крестящийся. И я спрашиваю, почему Иванов не нарисовал ни одного младенца, которого крестит там креститель? Ни одного младенца нет. Юноша вышел из воды, фигура дрожащая, он сидит. Да, все есть, старцы тут все, но ни одного младенца. Он тоже знал догматику, и вот хотя бы это вот любому православному очень убедительно. А вот «Явление Христа народу» вы видели картину? Да, может, видел, но если нет, репродукции много, покажите. Ну, что там ни одного младенчика нет крещенного? Скажите, вот очень это будет убедительно для вас. Вот. Ну, а когда о музыке, ну, я вам хочу еще сказать, что вот Кобзарь говорит, что вот самое выдающееся архитектурное сооружение – это Успенский собор в Киеве и храм Василия Блаженного в Москве. Ну, если историю взять храма Василия Блаженного, то его зодчий Барма фамилия. В общем-то, не русская фамилия. Но что интересно, как православный царь отблагодарил этого зодчего, кто знает эту историю? Да, вот какая благодарность. Приказал этому зодчему выколоть глаза, что он лучшего храма нигде не смог построить. Ну, а в то же время, если видеть вот Кёльне храм, да в том же Ватикане собор Петра, это настолько сооружение превосходящее даже эти храм Василия Блаженного, то никакое сравнение. Но так уж вот он защищает православие, хочет сказать, что все лучше. И теперь пишет, лучшая музыка поистине духовно была создана православными композиторами. Архангельский, Бортнянский, Березовский, Глинка, Рахманинов. Ну, друзья, хочу сказать, что Архангельского и Бортнянского и наши хоры поют. Что хорошее, мы воспринимаем. Но эта музыка, это не музыка, это хоровое пение. А музыки, как таковой, у православных нет. Там нет инструментальной музыки вообще. Они не приняли. инструментальную музыку. Почему? Лишь бы в противовес католикам. Если там принят орган, инструменты все приняты, вот это, лишь бы в противовес только хоровое пение. И они ссылаются на что? В Новом Завете нет подтверждения, что на музыкальных инструментах должен прославляться Бог. В Старом Завете есть 50-й псалом, мы знаем, это целая симфония на всех инструментах, а вот в Новом нет. Но есть и в Новом Завете. Можете ответить, как ответить православным. Запишите место Священного Писания, где в Новом Завете мы имеем подтверждение, что применяются музыкальные инструменты. Ефесянам, 5 глава, 18 стих и 19 тоже запишите. Ну, прочитайте дома. «И не упивайтесь вином, от которого бывает что? Распутство. Но исполняйтесь Духом Святым». Как? «Назидая самих себя чем? Псалмами, словословиями и песнопениями духовными». Так вот, слово «псалмы», кто знает греческий язык, точный перевод – «пение в сопровождении музыкального инструмента». Вот это абсолютные доказательства, просто псалмами, словословиями и песнопениями. Песнопитие. Песнопение мы ясно понимаем, и песни, и хор, да? Словословие – это стихи. А псалмы что такое? Вот как раз пение в сопровождении музыкального инструмента. Греческое слово «псалмы» – пение в сопровождении музыкального инструмента. Поэтому и в этом плане, если будут говорить, что вот так мягко, но убедительно сказать, и терпение сможет, поможет вам, дорогие. Не торопитесь, если вот завязался диалог, не торопитесь сразу пожать. Посеяли, дайте, что-то вырастет. Мне вот в моей практике очень трудно пришлось со своей тещей. У меня и жена, и теща из старообрядцев. Но старообрядцы, я хочу сказать, это те, кто по-настоящему были православными. При Петре Первом произошел раскол. Раскол произошел потому, что церковь-то все потеряла, что было святое. Петр Первый провозгласил себя владыкой церкви, понимаете? Он патриаршество убрал, учредил святой синод. Но каждый член синода должен присягу принести перед государем, как верховным правителем церкви. Присягу на верность. Мало того, он утвердил Преображенский приказ, который должен у священников спрашивать тайну исповеди. И каждый священник должен тайну исповеди говорить членам этого Преображенского приказа. Но мы скажем КГБ современное, представляете? К чему дошло? И поэтому истинно православные, конечно, ушли, уходили, как только могли. Петр Первый ввел пьянство, курение, бритье бород. Кто не хотел брить бороду, дань огромная, их называли двоеданы. И настоящие православные, конечно, вот они остались старобрядцы. Но я это опять вам как сведения говорю. У меня теща была старобрядцев, жена тоже. Ну, жена сразу, я еще не был член церкви. Я говорю, если хочешь быть моей женой, то я буду жениться только на баптистке. Я говорю, я хоть сейчас приму крещение. Но сейчас не надо, я и сам еще был не крещенный. Летом приму, хорошо. А вот теще это страшно не понравилось. И она препятствовала, как могла, этому. Ну и вот тут трудно было. Я потом жену еще ждал, когда она примет крещение 5 лет, хотя обещалась. А тещу 8 лет. И с тещей были трудные беседы. И вот я хочу вам сказать, какие. Во-первых, знание Библии нужно, конечно. Открываем Библию, читаем. И вроде читала места это, неужто так? Ну, давай читаем. 40-ю главу читаем Исаии, там, идола, делает плотник, там что-то сварит, а из этого остатка делает, все дальше читаем. Потом резкое отклонение. У вас не та Библия? Как не та Библия? Библия одна. Не может быть. Не может быть, чтобы наши старцы этого не знали. Вот славянская Библия, а у вас не та Библия. Ну, давай славянскую Библию, давай славянский язык учить. Так. И на меня вот где-то полгода ушло, чтобы вот так познакомиться с вами. Ну, давай сравнивать славянские. Ну, смотри так. Неужели так? А потом столько у ней войны, столько внутреннего восстания. Ну, вот тут что? Стоит сказать, ты идолопоклонница. Да ты и не живи с нами. Могло бы сорваться, и все. Ну, вот так все-таки Бог как-то давал терпение. И через 8 лет она приняла крещение. И знаете, какая была убежденная? Вот когда у нас разделение было в церкви, регистрированные, зарегистрировали церковь, мы оставались нерегистрированными, она сразу на сторону нерегистрированных, потому что ей было это близко. Она знала, как в свое время старообрядцы шли на пытки, на муки, лишь бы сохранить вот это. Она старые книги открывает и читает. «А с чего ради некоторые отступиши от истинная вера», ну, по-славянски, ради чин, ради страх, от чего вот она, вот точно самое, говорит. И осталась вот, и умирала убежденная. Я уходил в тюрьму, 7 детей, рождалась 8-я, она от рака умирала. И вот такое трагическое положение в семье, она: «Доченька, я тебя благословляю на путь страданий». Вот знаете, братья, что вот терпение, конечно, довести вот истину, это большое дело будет. Потом вот эти же люди будут большими защитниками. Мы вот год назад проводили служение Курская область, Железногорск. Там покаялся священник, пожилой священник, 50 лет. Как он каялся? Это он упал на колени, он плачет. «Господи, прости, что я столько лет обманывал народ». Вот когда до него дошло это, что преподается не Библия, а вот это все. «Прости меня, Господи». Потом выводит сына своего на покаяние. А уж вот через год, вот мы сейчас летом проводили, они крещение приняли священник и матушка. И вот когда в Кромах проводили там общение, православные, ну, не давали возможности. Милиция на улице, высшие чины. Эти включили музыку страшную. Тут пьяные с разодранными рубашками, с крестом на груди лезут, микрофон выхватывают. В военной форме тут вообще невозможно было. И один разодранный тут крест выхватывает микрофон: «Дай я скажу сейчас, не обманывай народ». Я говорю: тише, кто ты такой? «Дай, я тебе говорю, я 4 года сидел, дай сюда, ты понял? А ты 4 года отсидел». «Да, я отсидел». Я говорю: «Чего ж ты не знаешь, как себя вести? Ты не по-человечески не знаешь, не по-православному не знаешь, и по-зэковски ты не знаешь. Я 9 отсидел, тебе бы там голову за это, иди отсюда». Лежу, отошел. И вот такая обстановка. Я спрашиваю брата там, ведущего, Вячеслав, говорю: «Сможет священник сейчас сказать слово?» Говорит: «Сможет». И вот этот священник встал, окладистые борода: «Православные, вы видите меня? Да, я священник, но бывший священник. Меня патриарх Пимен рукополагал. Так вот, православные, из вас многие пьяные. И вот я таким же пьяницей был. Я алкоголик был». Я вам хочу сказать, что 90% православных это алкоголики. Но бейте меня, бейте. Да я вам правду сказал. И устал, все закрылись, вы понимаете? И что мы хотели убедить, это бесполезно. А он вот так сказал, и никто ни языка не пошевелил, ни руки не поднял. Когда стали призывать покаяние, глядим, эти же пьяные, некоторые выходят, кланяются, склонились к покаянию. Поэтому убеждение, братья, это великая сила. И пусть Господь вам позволит вот так. Православных, конечно, вот я, если вам говорил, еретика после первого-второго вразумления отвращайся. Но их трудно привести вот к этому убеждению, потому что они, в общем-то, многие почти не убеждены. Слабо знают Писание. Но вот такие-то, как Кобзари, конечно, это очень опасные люди. И к таким, и Кураев, мы даже там, вот я в одном месте применяю, он философию приводит, мы применяем к таким, а к простым православным пусть Бог даст вам больше терпения. И вот тут очень интересный факт есть. Очень защищает этот Кобзарь, значит, музыку. И вот такую пишет здесь на... К нам в Артемовск приезжал Юрий Богачев, заслуженный артист бывшего СССР, с двумя высшими образованиями. Так вот он в беседе с нами сказал, вся православная музыка – это небесная музыка. Ну вот что я ему отвечаю. Пусть будет так. Но да будет тебе известно, Сергей, что с Юрием Богачевым я работал в оперном театре Челябинска с 1967 года по 1970. И он, в общем-то, не два высших образования имеет. Да, он заслуженный артист. Он священник по образованию. И этот Кобзарь священник, не знаю, он окончил духовную семинарию и сам священник. А потом стал артистом, потому что у него выдающийся голос был. Так вот этот батюшка, простите, такую развратную жизнь вел в театре, что мы все удивлялись, как можно вот так вести. Он и в драках был, и пьяный, и там уж женщин все было у него. А вот потом будет этот Кобзарь защищать догмат. Не важно, что батюшка грешный, лишь бы на нем была преемственность рукоположения. Так я говорю, я бы в ужас пришел, как вот этот батюшка кого-то благословлял, какой он был. Но, слава Богу, Юрий Богачев действительно встретился с Христом. Он ездил по многим регистрированным общинам. Он и в Донбассе был, в Донецке был. Но самое интересное, когда мы были с поездкой ансамбля по Причерноморью, то он живет где-то там. И он приехал к нам навстречу. По афише прочитал. Он, его жена. А у меня сомнение было. Тот самый этот Юрий Богачев или другой? И он ходит вот так. Женька, неужели ты меня не узнаешь? Я говорю, Юрий, не могу поверить. Не могу. Я тот самый. Христос меня придумал. Слава Богу. Мы обнялись как братья. Так вот, это значит, Кобзарь его берет как защитник православия. А он нам рассказывает. Иду я по Одессе, широкая улица, и вдруг слышу, приветствую богоотступника. Лежу, на другой стороне стоит священник в облачении. Смотрю, мой однокурсник. Я, говорит, вспомнил, как по вокалу нам преподавали, как резонаторы все включить надо. Включил все резонаторы, набрал воздух и громовым голосом на всю: «Приветствую идолопоклонника!» Люди все обратились. Это... Так я говорю, Сергей, дорогой, ты вот взял его в защитники православия, а я тебе подлинную сущность. Ну, и там интересно, говорю, получается, какое противоречие. Ты ДХУ закончил, ушел в православные. А он православную закончил. И через артиста пришел к баптистам. Может тебе в семинарию пойти, закончить семинарию, да и баптистом стать. Но это, конечно, уже такое доказательство противного. Но такие методы мы применяем просто, чтобы такой... несколько колкий юмор, но для того, чтобы как-то вразумить. Ну, конечно, это все должны мы говорить не для того, чтобы что-то обидеть, но чтобы как-то вот позволить людям прозреть. Ну, еще один пример приведу. Когда я был в Челябинске, Но я 8 лет там жил, работал с молодежью. И вот там покаялся один молодой человек. Он поехал поступать в Загорск. В Загорске есть духовные академии, то есть семинария православные. А Загорск – это центр православия, в академию. Вернулся оттуда, но это потом уже рассказывал. Покаялся у нас. И потом стали беседовать. Говорит, я действительно верил в православие как никогда. После семинарии поехал в Загорск. Сдал все дисциплины. А там собеседование с архиереем. И архиерей задает вопрос. Ну, как, сын мой, у тебя дело с табачком? Бог миловал, святой отец. Я не курю. Хорошо. Ну, а как с водочкой у тебя дело? Бог миловал, святой отец. Я веду совершенно трезвый образ жизни. Трезвый. А надо пить, сын мой, надо. Надо уметь и надо так пить и много пить, но не быть пьяным. Ты понял меня? И после этой беседы он оставляет Загорск и уезжает сразу. Ну вот, дело в том, что где-то сами те священники наведут на мысль, как у них все проходит. А вот этот священник, который обратился-то, я в Железногорске, у него уже несколько угроз было. Прям убьем. Я бы даже советовал брать, чтобы он уехал как-то оттуда. А когда вот этот раз в Железногорске, вот брат Петя тоже был там, да, на братском общении, в Курске, когда я священник был, он меня обнял так. Брат мой, милый ты мой, защити меня, что братья велят бороду сбрить. Я говорю, братья, да ни в коем случае, да разве можно? У него борода проповедует. Он встал, и все вот это в таком плане, конечно. Поэтому такие люди, их надо очень ценить как-то. А вот другой священник в Черновицкой области обратился, но он, очевидно, в пятидесятника. Я слушал кассету, ну и поражаешься такой неграмотностью священников. Он говорит, что вот он из монахов. Настоятель монастыря прямо говорил, не вздумайте читать Библию. Да и Евангелие не зачитывайте. Вот у вас есть, вот и читайте, что у вас есть. А то вы можете с ума сойти. И вот он говорит, когда я стал прозревать, я думаю все-таки, да я начну читать. Новый Завет стал. Открыл Матфея Евангелие. Начинаю читать. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил. Да позволь, что ж тут такое творится? Да прав был игумен, с ума сойдешь. Ведь женщины рожают, а тут мужчины. Вот до такой дикости, до такого незнания люди доходят, понимаешь? А потом говорит, настоятель говорит, пойди, покойника отпой там. А кого? Да как же он? Он же пьяница, он же прелюбодей. Иди, теля необлизанная, там все заплачено хорошо, иди отпивай, тебе сказал. А у меня, говорит, язык не поворачивается, как отпивать? Ну, начинаю, отпущаются грехи рабу Божию. А то говорит, да на тебе рукописание, на, придешь в ад, покажешь, кто был такой. Вот до такой степени. Люди сами. А вот у нас Светлодарск, маленький городишко, там мы когда проводили служение, священник, начали беседовать, да, дальше, больше. Я его спрашиваю, а вот вы действительно отпеваете покойника, имеете право отпускать грехи. Вот там такой венчик кладется, отпущаются грехи рабу Божию. Вы действительно отпускаете грехи? Но он смотрел, помолчал, говорит, отойди немножко. Я отошел. Знаешь, как я стал петь? Как? Отпущаются грехи рабу Божию, а потом быстро, за которым попросил прощения. Молодец, молодец. Вы понимаете, даже сами священники